Ночевал Толик все в том же зале. Проснувшись, он подбежал к окну и выглянул наружу. За ночь ничего не изменилось. Перед ним расстилалась все та же пустая площадь, и двери магазинов были открыты, двери, в которые никто и никогда не войдет. Толик перевесился через подоконник и взглянул на подъезд. Железный человек был там. Он стоял неподвижно, нелепо, неизвестно кому, улыбаясь. Толик перешел зал и выглянул в другое окно. Перед ним расстилался громадный парк. Среди зелени виднелись поляны. На полянах стояли качели, но на них никто не качался. В разных местах возвышались парашютные вышки, с которых никто не прыгал. На лодочной станции лодки неподвижно стояли у причала. Все это было в точности похоже на парк культуры и отдыха, с той лишь разницей, что ни одного человека не было видно на его аллеях. Толик подумал, что если как-нибудь спуститься с той стороны, то можно удрать от железного человека и поискать выход. Ведь должен же где-то быть выход из этого мира. Ведь расположен он на земле, и где-то вокруг живут люди, которые почему-то не могут сюда попасть. Но неужели они ничего не замечают? Толик разулся и бросил вниз тапочки. Затем он вылез на карниз и уцепился за водосточную трубу. Второй этаж в доме был очень высокий. Толик глянул вниз и ясно представил себе, как у него разжимаются руки, и он летит и ударяется спиной о каменные плиты тротуара. Толик зажмурился и еще крепче вцепился в водосточную трубу. Постояв немного, он осторожно опустил одну ногу, и пятка его встретила пустоту. Тогда Толик опустил вторую ногу и носком коснулся трубы. Он крепко обхватил трубу ногами и руками и стал сползать, обдираясь о давно некрашенное железо. Пожалуй, это был первый в жизни подвиг, который Толик совершил без чьей-либо помощи. Но совершил он его напрасно. Едва ноги Толика коснулись тротуара, за углом послышалось громыхание, и железный человек, выйдя из-за угла, остановился рядом с Толиком. Ты зачем пришел? Я всегда рядом. Ты хоть бы поздоровался, невежа. Тебе это нужно? Ничего мне не нужно. Это противоречиво. Ты просишь, чтобы я здоровался, и говоришь, что это не нужно. Больно ты умный. Я робот. Я балбес. Толик махнул рукой и поплелся в парк. Железный человек, все так же улыбаясь, зашагал за ним. Едва Толик вступил на дорожку парка, она двинулась с места и поехала, словно лестница эскалатора. Но ехала она не вниз и не вверх, а в ту сторону, куда направлялся Толик. Это еще что? Почему она едет? Это удобно. Не нужно двигать ногами, не нужно затрачивать энергию. Это экономично. Толик повернулся и пошел в обратную сторону. Дорожка тоже поехала в обратную сторону. Толик направился к качелям, и сейчас же дорожка изогнулась и понесла его к качелям. Толик снова переменил направление. Дорожка сделала то же самое. Останови ее! Я хочу идти своими ногами! Это не разрешается. Это не экономично. Тратится много сил. Усталость. Человек не должен работать. Человек отдыхает. Много ты понимаешь. А тебя кто сделал? Свинья, что ли? Непонятно. Свинья? Такое животное. Это противоречиво. Меня сделал волшебник. Он не животное. Свинья – животное. Значит, волшебник – не свинья. Самая настоящая свинья. Даже еще хуже. Толик направился к парашютной вышке. Железный человек затопал вслед за ним, объясняя своим ровным голосом, что человек не может быть свиньей и что это противоречиво. Но поскольку Толик ему не отвечал, железный человек скоро умолк. Толик подъехал к парашютной вышке. Он хотел забраться на самый верх и осмотреть окрестности. Может быть, он где-нибудь увидит выход. Едва Толик вступил на первую ступеньку лестницы, как она сама поехала вверх. Железный человек молча примостился сзади. Толик поднялся на верхнюю площадку. Перед ним раскинулся громадный зеленый парк. Тут было полно всяких аттракционов. Повсюду виднелись карусели, простые и воздушные, гигантские шаги, павильоны смеха. И все это выглядело нелепо, потому что никто не гулял и не смеялся в этом парке. Было похоже, что этот парк взяли и просто перенесли сюда из города. Толик снова подумал о том, что в городе, наверное, вместо парка осталось пустое место, вроде дырки. А за парком Толик увидел море. Оно было очень спокойным и очень странным. У этого моря был берег и не было горизонта. Море просто кончалось километрах в 10 от берега. Дальше не было ничего. Ни неба, ни воды, ни суши. Это было ни на что не похоже, потому что это было не что-то, а ничего. Ничего ведь и есть ничего. Объяснить это очень трудно. Что там такое? Вода. А дальше? Это не разрешается. Что не разрешается? Приближаться ближе, чем на 2 километра. К чему приближаться? К черте. А за чертой? Не знаю. Что за чертой? Не знаю. Внешне железный человек был совершенно спокоен, но Толику показалось, что внутри у балбеса что-то поскрипывает. Быть может, это скрипели его железные мозги, которые напрягались и не могли найти железного ответа. Толик понял, что железный человек не врет. Впрочем, вряд ли он умел врать. В этом было его единственное преимущество перед Толиком. Почему нельзя приближаться к черте? На закате можно увидеть, на восходе можно... Что? Можно увидеть на закате? Не знаю. Ты сказал, на восходе можно. Что можно на восходе? Не знаю. Железный человек как-то странно напрягся, и внутри у него заскрипело, теперь уже совершенно отчетливо. Он не мог ответить на вопрос и как будто бы мучился этим. Если, конечно, предположить, что железные люди могут мучиться. Тебе что, не здоровится? Я робот. Я всегда здоров. Я не могу ответить на вопрос. Я... Не знаю. Мне нельзя задавать вопросы, которых я не знаю. Странно, но Толику в эту минуту было вроде бы даже немного жалко железного человека. Быть может, от того, что Толику раньше тоже приходилось мучиться, если в классе нужно было отвечать на вопрос, который он не знал. Все-таки было что-то человеческое в этом роботе. Толику показалось даже, что сейчас железный человек перестал быть таким железным. И Толик решил воспользоваться этим. Где человек и собака? Здесь. В каком месте? Нельзя делать того, что не разрешается. Нет, видно, то, что ты запомнил навсегда. Толик прекратил бесполезные вопросы. Он снова внимательно оглядел море, но никакой черты не увидел, а увидел воду, и за ней ничего. Там скрывалась какая-то тайна. Может быть, там скрывалось что-то страшное. Но что может быть страшнее, чем жить в этом мире, где тебя ожидает друг, который в любую минуту может превратить тебя в червяка? Где ты можешь забыть своих папу и маму, где дурацкие дорожки не дают тебе ступить ни шагу, где ты богат вещами и удовольствиями и лишен главных богатств, свободы и дружбы. И все же Толик понимал, что неспроста ему многое не разрешается в этом мире. Не разрешается знать, где Мишка, не разрешается куда-то выходить с рассветом, не разрешается ходить одному без железного человека. Что это за черта, к которой нельзя подходить ближе, чем на 2 километра? Вот если бы удалось удрать от железного человека. Взгляд Толика упал на лямки парашюта, который висел у самых перил вышки. А что, если прыгнуть с парашютом? Другого парашюта нет, и пока железный человек будет спускаться с вышки, Толик будет уже далеко. Он побежит к берегу моря и, может быть, увидит эту самую черту. Толик подошел к перилам и нерешительно взялся за лямки. Он взглянул вниз и отшатнулся. Внизу было 50 метров пустоты. Толику показалось, что вышка качается под напором ветра и сейчас рухнет. Но, взглянув на неподвижные листья деревьев, он понял, что качается не вышка, а он сам. Ведь он никогда еще не прыгал с парашютом. Неожиданно железный человек пришел на помощь. Не говоря ни слова, он приблизился к Толику и принялся надевать на него лямки и затягивать пряжки. Он делал это так спокойно и равнодушно, что Толик понял, ничего плохого с ним случиться не может. Он прыгнет и приземлится и убежит от железного человека. А железный человек делал свое дело. Ничего не подозревая, он сам помогал Толику убежать. Видно, он не мог сообразить такой простой вещи своими железными мозгами. Толик подошел к краю вышки. Железный человек спокойно стоял рядом. «Сейчас ты перестанешь улыбаться своей дурацкой железной улыбкой». Толик прыгнул. Трос, на котором висел парашют, натянулся. Толика дернуло, и он плавно стал спускаться на землю. Но железный человек не стал колебаться. Спокойно и хладнокровно, словно делал это каждый день, он шагнул вперед и полетел вниз вслед за Толиком. Он летел вниз с высоты в 50 метров, летел без парашюта, и на губах его замерла все та же улыбка. Воистину, он был железным человеком. Ноги Толика коснулись земли. Он упал на бок и, втянув голову в плечи, замер, ожидая, что сейчас на него обрушится железный человек. И тут же раздался скрежет. Затем все смолкло. Толик поднял голову и увидел железного человека. Тот болтался головой вниз в полуметре от земли. Нога его запуталась в каком-то тросе, свисающем с вышки. Железный человек тихо раскачивался, улыбаясь. Толик вскочил на ноги и сбросил лямки. Железный человек изогнулся, дотянулся до петли, в которой запуталась его нога. Но даже его железным рукам оказалось не по силам распутать петлю. Она затянулась намертво. Толик был свободен. Не слишком даже торопясь, Толик пошел прочь от вышки. Железный человек беспокойно заворочился в петле. «Я должен быть рядом!» «Пожалуйста, иди сюда! Я ж тебя не держу!» «Меня держит трос!» «А я тут при чем?» «Ты можешь опустить трос до земли! Для этого нужно подняться на вышку!» «А я не хочу отпускать трос!» «Ты можешь делать все, что хочешь!» «Вот я и хочу, чтобы ты повисел тут!» А не шпионил за мной. Тогда я не смогу быть рядом. А ты мне и не нужен. Толик зашагал прочь. Железный человек неистово завертелся. Его железные пальцы скрежетали о трос, но ничего не могли поделать. На какую-то секунду Толику даже стало его жалко, потому что все это он проделывал молча, не ругаясь и не плача. Но освобождать железного человека Толик и не подумал. Иначе он и Мишка, и Майда навсегда могли остаться в этом мире. Толик уходил все дальше. И вдруг он услышал, как железный человек сказал своим обычным голосом: «Пожалуйста!» Толик остановился как вкопанный. Уже во второй раз за этот день железный человек произнес нормальное человеческое слово. Может быть, не такие уж железные мозги у этого балбеса. Может быть, с ним стоило попробовать договориться. «Я тебя освобожу, если ты скажешь, где человек и собака». «Это не разрешается». «А висеть вниз головой тебе разрешается?» «Нет». «Вот и выбирай, что тебе больше не разрешается». Со стороны вышки послышался какой-то скрип. Железный человек думал своими железными мозгами. Он выбрал, что ему больше не разрешается. «Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж». «Он жив?» «Это противоречиво. Я должен был ответить на один вопрос». «Ну и виси тогда тут, а я пойду». «Это противоречиво. Я должен быть освобожден, если отвечу на вопрос, где находится человек и собака. Я ответил. Ты должен отпустить трос». Толик понял, что железный человек больше ничего не скажет. И еще понял он, что ему как-то не хочется обманывать. За свою короткую жизнь Толик уже успел достаточно налгать. И кроме того, если говорить честно, железный человек был немного жалок. Ведь он не был виноват, что мальчик заставил его шпионить. Мальчик мог сделать и не такое со своими спичками. И Толик, поднявшись на вышку, отпустил трос. Железный человек быстро развязал петлю. Он не удивился и не обрадовался. Он спокойно поднялся на ноги и встал рядом с Толиком. «Тебе больно было?» «Я робот. Мне не бывает больно». «А вот мне бывает. Еще и как. Скажи, что находится за чертой?» «Не знаю». «Совести у тебя нет!» «Я робот. У меня не бывает совести». Толик посмотрел на его улыбающийся неподвижный рот, на большие глаза, которые ничего не выражали, и подумал, что все-таки зря он освободил этого балбеса. День уже клонился к вечеру, когда Толик и железный человек вышли к берегу моря. Это было очень тихое и грустное море. У самого берега высовывали из воды свои головы тихие рыбы и смотрели на Толика грустными глазами. Тут же на песке были разложены красивые лакированные удочки. Их было очень много, с золотыми и серебряными крючками. Рядом с каждой удочкой стояли золотые банки, в которых ползали ленивые червяки. Толик машинально взял одну удочку. И тотчас же из банки выскочил червяк и сам нацепился на крючок. Толик не удивился. Он уже привык к тому, что здесь все делается без малейших усилий. Толик забросил удочку, и в то же мгновение у него клюнуло. Впрочем, даже нельзя сказать «клюнуло», потому что Толик даже не почувствовал поклевки. Просто одна из рыбин подплыла к крючку, аккуратно проглотила его и спокойно улеглась кверху брюхом, ожидая, когда ее вытащат. Толик подтянул рыбу к берегу. Она была большая, килограмма на три, но совершенно не сопротивлялась. Она даже помогала Толику плавниками, как будто считала, что ее тащат слишком медленно. Толик снял рыбу с крючка и швырнул обратно в море. Рыба удивленно взглянула на Толика из-под воды. Она стояла у самого берега и вела хвостом, словно раздумывала, не совершила ли она какой-нибудь ошибки. Затем она медленно отплыла от берега метра на 4 и остановилась. Толик подумал, что это какая-то больная рыба, и снова закинул удочку. Но и вторая рыба вела себя точно так же. Ловить было неинтересно. «Почему эти рыбы как дохлые?» «Непонятно». «Ну, как мертвые. Непонятно. Но почему они не сопротивляются? Это удобно. Не нужно двигать руками. Не нужно затрачивать энергию. Это экономично. Экономично, экономично. Помереть тут у вас можно со скуки. Непонятно. Ты говоришь дохлые, мертвые, помереть. Что значит дохлые, мертвые, помереть? Помереть? Это значит раз и нету. Чего нету? Меня нету. Это не разрешается. Попробуй не разреши. Возьму вот и помру. Это лучше, чем у вас жить. Ты должен быть здесь. Я рядом. Слушать мне тебя тошно. Идиот ты железный, вот кто. Я балбес. Толик махнул рукой и зашагал прочь по берегу. Железный человек двинулся за ним. Берег повсюду был песчаный, гладкий, как будто его разгладили утюгом. Песок не проваливался под ногами. Идти было очень легко. Очевидно, это тоже было экономично. Толик вглядывался в морскую даль, но нигде не видел никакой черты. Отсюда, с низкого берега, не было видно даже того, что удалось разглядеть с вышки. Того места, где кончалось море и начиналось ничего. Обыкновенное солнце, приближаясь к обыкновенному горизонту, готовилось утонуть в море. Минут через 15 ходьбы вдоль бесконечного ряда удочек, разложенных на берегу, Толик подошел к небольшому прогулочному катеру. Это был очень красивый катер, выкрашенный голубой и красной краской. Он стоял, приткнувшись к берегу носом. Но едва Толик подошел поближе, катер развернулся носом в море, и мотор его заработал. Видно, катеру очень хотелось, чтобы Толик на нем прокатился. Лучшего случая нельзя было выдумать. Толик прыгнул в катер. Железный человек молча шагнул за ним. Очевидно, пока еще Толик не совершил ничего такого, что не разрешается. Толик взялся за штурвал, и катер сразу двинулся с места. Тихие рыбы высунулись из воды и закивали головами, словно провожая Толика. Тот направил катер в море к горизонту, держа курс прямо на заходящее солнце. Железный человек стоял совершенно спокойно. Он даже не сел. Наверное, он просто не умел сидеть. Ему это было не нужно. Он не знал усталости. Катер шел очень ровно, не вздрагивая на мелких волнах. Волны расступались перед ним. Управлять было легко. Толик даже попробовал бросить штурвал, но катер все равно шел ровно, как по ниточке.